Глава 14. «Рубен с окунем и капустный салат с ананасом!» — раздался мужской голос. Голос, который я узнал мгновенно, несмотря на то, что слышал его в последний раз больше 10 лет назад, и повернулся. «Сколько лет, сколько зим, Джон! Ну и вечерок ты выбрал для новой встречи! Бурю с грозой!» Я улыбнулся и привстал с места. «Рад тебя видеть, Майк!» Он улыбнулся в ответ. «А уж я-то как рад!» Если Кейси ни чуточку не изменилась с нашей прошлой встречи, то о Майке, увы, этого сказать было нельзя. Он немного постарел. Не так сильно, как, по идее, должны были состарить его минувшие годы, но все же. «Когда есть дети, время движется иначе», — сказал он, словно читая мои мысли. «Присутствие Эммы все меняет. Она теперь совсем взрослая». «Когда я в последний раз видел вас обоих, она была малышкой». «Ага», — согласился Майк. «Все течет, все меняется». Он обежал взглядом кафе и поправился. «Ну, почти все». Мне не терпелось поговорить с Майком. Но мое внимание отвлекала мысль о том, куда могла деться Ханна. Я глянул в окно, но там по-прежнему не было ничего, кроме чернильного мрака и шума дождя. «Ты доверяешь Кейси?» — вдруг спросил Майк. Я перевел взгляд на него. «Да». Он многозначительно кивнул, словно говоря, «Вот ты, ладушки, тогда можешь не переживать». Майк поставил передо мной тарелку с сэндвичем. Мне действительно очень хотелось довериться Кейси. Хотелось спокойно сидеть и лакомиться принесенной мне едой, которая пахла просто божественно. Но Ханна — ребенок. Ребенок со сломанным велосипедом. Она сейчас бредет куда-то сквозь дождь и тьму. И ответственность за это лежит на мне, по крайней мере, отчасти. Как бы мне хотелось, чтобы она сейчас была с нами, в кафе. Майк уселся на диванчик напротив меня. «Иногда просто бывает неподходящий момент». «Да, я все понимаю», — поморщился я. «Но там бродит в одиночестве 15-летняя девочка». «Ты доверяешь Кейси?» — перебил меня Майк, повторив свой вопрос. Я неохотно кивнул. «Тогда все будет в порядке». Какая-то часть меня не желала успокаиваться. Откуда ему знать, что все будет в порядке? Но Кейси я доверял. И Майку тоже. Майк помолчал, потом промолвил. «Иногда мы — первая капля, иногда — последняя, а иногда — нечто среднее». Я смотрел на него, не зная, что на это ответить. «Представь себе жизнь как ведро с потенциалом, Джон. Иногда человек появляется здесь, у нас, думая, что в его ведре почти пусто. Он не замечает ничего обнадеживающего ни в себе, ни в мире». Майк облокотился на стол и продолжил. «Но когда он проводит здесь какое-то время, мы помогаем ему добавить в его ведро пару капель. Этими каплями может быть история, идея, иной взгляд на жизнь, словом, что угодно, что поможет ему взглянуть на свой потенциал иначе. И, естественно, если человек считает свое ведро практически пустым, наша пара капель, возможно, почти ничего не изменит. Когда они туда падают, раздается только гулкая дзынь». Он взмахнул рукой, изображая падение капли. «Но в этом нет ничего страшного, потому что всем нам надо с чего-то начинать, и со временем, если человек не станет закупоривать свое ведро крышкой, в него будут падать новые капли, и оно будет наполняться». «Может быть, он даже станет искать эти новые капли», — дополнил я его мысль. Майк согласно кивнул. «Может быть. И хочется верить, что в какой-то момент все эти отдельные капельки сольются и приобретут такое значение, что ведро потенциала этого человека наполнится до самых краев. И тогда он заживет жизнью намного более удивительной, чем представлялось ему вначале», — договорил Майк. Он чуть помолчал, позволяя мне осмыслить сказанное. Потом указал на тьму, обступившую кафе. «Не нам решать, какой именно каплей мы будем в жизни другого человека». «Наверное. «Мне просто показалось, что Ханне будет полезно провести какое-то время здесь», — отозвался я. «Будет очень жаль, если она застряла под мостом со спущенным колесом только ради того, чтобы стать катализатором, позволившим мне снова побывать в кафе. А ей достанется лишь долгий путь домой в темноте под проливным дождем». Майк, понимающе кивнул. «Иногда все идет не так, как мы рассчитывали».